Элсворт знакомил Каупервуда с эскизами мебели, портьер, горок, шкафчиков, тумбочек и роялей самых изысканных форм. Они вдвоем обсуждали различные способы обработки дерева – Жакоб, Маркетри, Буль и всевозможные его сорта – розовый, красный, орех, английский дуб, клен, птичий глаз. Элсворт объяснял, какого мастерства требует изготовление мебели Буль и как нецелесообразно она в Филадельфии. Бронзовые или черепаховые инкрустации коробятся от жары и сырости, а потом начинают пузыриться и трескаться. Рассказывал он и о сложности и дороговизне некоторых видов отделки и в конце концов предложил золоченую мебель для большой гостиной, гобеленовое панно для малой, французский ренессанс для столовой и библиотеки, а для остальных комнат птичий глаз. Кое-где голубого цвета, кое-где естественной окраски, а также легкую мебель из резного ореха. Портьеры, обои и ковры, по его словам, должны были гармонировать с обивкой мебели, но не точно совпадать с ней по тонам. Рояль и нотный шкафчик в малой гостиной, а также горки, шкафчики и тумбы в зале он рекомендовал, если Фрэнка не отпугнет дороговизна, все-таки отделать в стиле буль или маркетри. Элсворт советовал еще заказать рояль треугольной формы, так как четырехугольный наводит уныние. Каупервуд слушал его как зачарованный. Ему уже рисовался дом благородный, уютный, изящный. Картины, если он пожелает обзавестись таковыми, должны быть оправлены в массивные резные золоченые рамы, а если он решит устроить целую картинную галерею, то под нее можно приспособить библиотеку, а книги разместить в большой гостиной на втором этаже, расположенной между библиотекой и малой гостиной. Позднее, когда у Фрэнка развилась подлинная любовь к живописи, он осуществил эту мысль. С этого времени в нем пробудился живой интерес к произведениям искусства и к художественным изделиям, картинам, бронзе, резным безделушкам и статуэткам, которыми он заполнял шкафчики, тумбы, столики и этажерки своего нового дома. В Филадельфии вообще трудно было достать подлинные изящные вещи такого рода, а в магазинах они и вовсе отсутствовали. Правда, многие частные дома изобиловали очаровательными безделушками, привезенными из дальних путешествий, но у Каупервуда пока что было мало связей с лучшими семьями города. В те времена славились два американских скульптора – Пауэрс и Хосмер. У Фрэнка имелись их произведения, но, по словам Элсворт, это было далеко не последнее слово в искусстве, и он советовал приобрести копию какой-нибудь античной статуи. В конце концов, Каупервуду удалось купить голову Давида, работы Торвальдсена, который приводил его в восторг, и несколько пейзажей Хэнта, Сюли и Харта, в какой-то мере передававших дух современности.